которые мне подогнали отличную идею, как зарабатывать бабос в своей деревне. Осталось только прикупить хорошую зеркалку. Перед покупкой разведу на деньги мамку. Пацанчик, подскажи, какой здесь самый лучший? Профессиональный 30 тысяч не мой случай. Есть что подешевле, ну такой, чтобы полупро за 2 косаря. Вот это мне повезло. Большой объектив, встроенная вспышка. Первым делом сфоткаю мне свою малышку. Много режимов, мне нужен только автомат. Оформляй кредит, я забираю аппарат. Осторожно, здесь полупрофессионал. Хочешь фото? Делай, как я сказал. Малышки на танцполе радостно вещат. Увидим в детстве мой фотоаппарат. Я гений композиции, я обработки. Вот мои фото без 5 минут в журнале. Вот не попал ко мне в кадр. Тебе не повезло, в деле не аматор. Первый заказ на заводе, корпоратив. Только память подвела, флешку я забыл. Отработал на все 100, как ни в чем не бывало. Переношу сроки, чтоб не набили мне ебало. На свадьбе сетки все должно было быть отлично. Главный промах в том, что накидался я прилично. Как результат в фокусе ни одного кадра. Скажу, что новый тренд, что так и надо. В этом клубе я фото-журналист. Снимаю, как все изрядно нажрались. Как местные с городскими подрались. И индейскую раскраску наших гарных кис. Осторожно, здесь полупрофессионал. Хочешь фото? Делай, как я сказал. Малышки на танцполе радостно визжат. Увидим в детстве мой фотоаппарат. Я гений композиции, я обработки. Вот мои фото без 5 минут в журнале. Бог не попал ко мне в кадр. Тебе не повезло, в деле не амата. В деле полубро. Выхожу из дома, блин, супы в говно. Надо сфоткать на зеркалку. Я же полубро, ты ничего не шаришь. Это авангард, пацаны, казалы, бакса 40 стоит такой кадр. Надо в интернете меню найти клиентку. На пошлой молодежи я сделаю монетку. Да, детка, да, делай горячей. Я же полупро, не видно на киске прыщей. Мене пригласили пофотать в местном клубе. Кобылы горцуют, на улице бьют бубен. О, скинь фото по блютузу, камера ж не говно. А так попався кись полупро. Осторожно, здесь полупрофессионал. Хочешь фото? Делай, как я сказал. Малышки на танцполе радостно визжат. Увидим в детстве мой фотоаппарат. Я гений композиции, я обработки. Вот мои фото без 5 минут в журнале. Бог не попал ко мне в кадр. Тебе не повезло, в деле не амата. В деле полупро. Залей инстаграм, это что-то про фото. Я полупро, фото моя работа. Зайди туда, сами лучшие мои кадры. Пора грузить цемент, а то не будет зарплаты. Надо идти фотать, выступая группа Ацетон. Совмещу хорошую прибыть с модным концыком. Я свои мордаты, я вип-гость, пресс-атташе. Что не прокатило, заплатив за вход грошей. Что за канитель, куда все побегли? Эй, не надо толкаться, а то будут вам вилы. Блин, не может быть, что-то хрустнуло, пиздец. Камерку разбили, это карьеры конец. Осторожно, здесь полупрофессионал. Хочешь фото? Мужик, делай, как я сказал. Малышки на танцполе радостно визжат. Увидим в детстве мой фотоаппарат. Я гений композиции, я обработки. Бог, мои фото без 5 минут в журнале. Бог не попал ко мне в кадр. Тебе не повезло, в деле не амата. В деле полупро!